72. Письмо Игуанамоты Атауальпе. «Мой государь, не знаю, ушло ли уже твое письмо из Испании, или ты ждешь, когда появится больше сведений, чтобы мне ответить. Не имея от тебя новостей и не зная, как лучше поступить, я осталась возле короля Франции, чтобы присутствовать при заключении мира. Там меня и настигла беда. Вчера, 19 июля старой эры, будучи гораздо меньше числом, мексиканцы предательски напали на французский лагерь, сея панику и смерть, и вырезали всех, кого застали врасплох. В то же самое время мы узнали, что англичане из Кале осадили город Булонь. Король Франциск чудом спасся при атаке мексиканцев. Он укрылся на расстоянии в несколько стрел от Руана и вынужден теперь стоять на два фронта. У него нет сомнений, что англичане и мексиканцы сговорились о нападении. Он приказал отступать в боевом порядке к Парижу. Сама я чудом вырвалась из западни, устроенной мексиканцами, воспользовавшись хаосом рукопашной битвы и смуглостью кожи, благодаря которой они приняли меня за свою. Я бежала среди дерущихся, как будто сквозь лес копий, уклоняясь от топоров и мечей, рассекавших воздух, пока не вскочила на лошадь, оставшуюся без всадника. И так смогла выбраться из лагеря, оставив позади французов, которых неистово топили в крови мексиканцы. Ныне я невредимый и нахожусь в безопасности, добравшись до лагеря спасшейся части французской армии. Но не знаю, надолго ли это. Мант, 20 июля 1544 года. Твоя неудачливая принцесса Игуанамота».